Река пересохла и стала улицей, по берегам которой выросли городские дома. Однако заметили, промокают дома, фундаменты и плесень на стенах. Значит, под улицей все еще протекает река. Реку заключили в подземные трубы. Но и это до первого ливня. Потому что вращение земли дает трещины в трубах, и все время надо чинить. Люди получили водопровод и потеряли реку. Но вот земля тихонько вздохнула, и трубы полетели к черту. Люди ушли искать другие берега, и посреди улицы потекла река, и на нее опустились лебеди. И тогда вернулся первый человек, открыл ключом дверь своей квартиры на третьем этаже, насыпал крошки на подоконник, и к нему слетелись пыльные воробьи. Через окно на капроновой веревке он опустил полиэтиленовое розовое ведро и зачерпнул воду из реки. И тогда забился над городом и закричал жареный петух, и клюнул в темечко каменную громаду, и город очнулся от сообразительности и, наконец, проснулся, потому что дорога проходит там, где под землей текут неизвестные, невидимые реки. Зотов, видимо, задремал под эту сказку и в дреме своей кое-что сочинил сам. «Hasta la victoria siempre. Всегда к победе», — сказал Серега. Ствол повело вправо. Старуха с золотой челюстью выстрелила. Зотов очнулся. «Где выстрел? Где?» — прохрипел он, очнувшись. «Где-где? У тебя на бороде», — раздраженно ответил алкоголик. «Валяй дальше, Серега». И Зотов понял, что его отодвинули куда-то в сторону. «Дед, дед, где ты? Первый раз без тебя встречаю новый десяток. Спросить некого, что есть фантазия». «Так что же такое фантазия?»